В позапрошлом году составлял я в Москве альманах. Обратился к близким по духу друзьям. Получилась странная картина. Ни один рассказ не имел местом своего действия России. Ривьера, Париж, Флоренция, Гейдельберг, Мюнхен, Египет. Вот о чем писали, о чем мечтали, к чему стремились русские люди, старые добрые европейцы в годы революции. Но вот мы, изгнанные из России в ту самую Европу, о которой в последние годы так страстно мечтали, и что же? Непонятно, и все-таки так. Изгнанием в Европу мы оказались изгнанными и из Европы. Любя Европу, мы, русские европейцы, очевидно, любили ее только как прекрасный пейзаж в своем Петровом окне. Ушел родной подоконник из-под локтей, ушло очарование пейзажа. Нет сомнения, если нашей невольной эмиграции суждено будет затянуться, она окажется вовсе не тем, чем она многим в России казалась, пребыванием в Европе, а гораздо более горшую участью, пребыванием в Торричеллиевой пустоте. Ну, конечно, все эти чувства в вечер, когда поезд подходит к дебаркадеру Эйткунена, были в моей душе еще не чувствами, а всего только отсутствием тех чувств, которых я от себя ждал, представляя себе свой переезд через границу. Да и это отсутствие было тоже чем-то очень тайным и схороненным, чем-то очень внутренним. Внешне же все обстояло прекрасно. Наш титулованный немец избавил нас от всех пограничных процедур. Мы не показывали багажа, а, отдав паспорта, прямо прошли в зал первого и второго класса и сели ужинать. За ужином наш спутник провозгласил тост за Россию, за Германию, за наш союз. Германия нас не только впускала к себе, она нас принимала и чествовала. В немецком спальном вагоне ехали почти одни только немцы. Богатая русская публика, развенчанные коммунисты и коронованные непманы следовали уже от самой Риги в гораздо более удобных, но и гораздо более дорогих международных вагонах. Совсем безденежная русская публика ехала простым третьим классом. Было еще рано ложиться спать. Поужинавшие у себя дома задешево, немцы благорастворенно курили в слабо освещенном коридоре вагона. Очень их хорошо и близко зная, я заново поразился их характерной внешностью, замуниченностью, взнузданностью, подтянутостью и шарнирностью. В удушающем крахмале, свежестриженные и четко причесанные, они являли собою такое глубокое отрицание всех форм и законов стилистики вагона, законов удобства, свободы движения, усталости, что, будучи, я тщательно оглядел всех, довольно складными людьми, производили впечатление какого-то явного уродства. Помню, как меня в мой первый приезд в Берлин поразило дикое зрелище смены дворцового караула. Это было все то же единственное в Европе германское уродство — механичность и манекенность. Как знать, не проиграли ли немцы и битвы на Марне, да и всей войны по причине недостаточно острого ощущения живой органической красоты, по причине своего глубокого недоверия к творческой роли случая, произвола и всякой непредвиденности, по причине изгнания искусства и артистизма из своих военных и дипломатических расчетов и построений. То, что они, в конце концов, были разбиты грандиозным механизмом американской цивилизации, не опровержение. Американская цивилизация — явление совсем другого порядка, чем довоенная немецкая. Американская — одушевление вещей, немецкая — овеществление людей. Вещи и люди, замечает где-то Шеллинг, гибнут, изменяя своей сущности. Немцы существеннее всего в музыке и философии. Вряд ли это достаточная предпосылка для удачной игры в римлян XX века. Не есть ли поражение Германии только возвращение Германии к своей сущности, и в этом смысле победа, если и не над миром, то над собой? Но возвратимся к мыслям о России. К вокзалу Шарлоттенбург вагон подходит почти пустой. Мы стоим у окна и ждем, не встретит ли кто. Хотя кому же встречать? Мы никого о своем приезде не извещали. Мы не извещали. Но как-то за нас известил кто-то. И не успев еще выйти из вагона, мы уже видим, как прямо на нас несутся. Букет красной гвоздики, контрреволюционные ножки в шелковых чулках, мужской котиковый воротник и сзади нервно подергивающиеся пенсне. Я радостно чувствую, что нас встречают с незаслуженной радостью, но чувствую также и то, что рады все не только нам, но прежде всего России в нас. В это мгновение я слышу почти умиленный голос. «Нет, калоши!» Ну, конечно, мои глубокие калоши вполне стоят в данную минуту всего меня. Нас берут под руки и куда-то ведут. Мы разговариваем громко и весело. Я жестикулирую не только рукой, но и по неисправимой привычке палкой. Встречающиеся немцы смотрят на нас с досадой и неприязнью, огибают нас, чуть ли не храпя, как лошади, верблюдов. Раньше этого не было. Это грустно, даже немного больно. Но грустить мы будем потом. Пока все сплошной сон, в котором не страшны даже и неприязненные немцы. 20 минут беспорядочного разговора на вопросительных знаках, паузах и многоточиях, и мы у подъезда одной из эмигрантских штаб-квартир. Входим в нарядный вестибюль. Наши спутники с невероятной тщательностью вытирают ноги, точно мужики, пришедшие в барский дом с иконами. Еще не успел показаться портье, как я уже слышу взволнованный шепот: «Пожалуйста, поздоровайся с ним». Я любезно здороваюсь и уже чувствую в себе некоторый заискивающий страх перед грозою дома. Поднимаемся по лифту. Входим в хорошую буржуазную квартиру. Чинная прислуга, чинная мебель, четко, немножко голо, очень чужественно. Все свое, собственное, купленное, а связи с купившими нет. Точно живут люди не в своей квартире, а в реквизированной. Очевидно, внезапно купленное свое в чужой стране совершенно так же не свое, как не свое в своей, внезапно реквизированное чужое. Сколько советская власть не декретировала отмену частной собственности, а нам, мужика, его собственности все-таки не лишила. И как ни старались некоторые эмигранты поселиться на чужбине в собственных домах и квартирах, им это все-таки не удалось. Не удалось, потому что подлинная собственность есть мое овеществленное «я», то есть некая весьма сложная духовная ценность, приобретаемая исключительно путем упорного творческого и любовного труда. Ни одна вещь не может быть в собственность ни куплена, ни реквизирована. В собственность она может быть только облюбована и обжита. Собственные земли, дома, квартиры и просто вещи на чужбине невозможны. Ибо в чужой стране можно себя не чувствовать несчастным чужестранцем, только если чувствовать себя очарованным странником. Но очарованный странник — не собственник. В лучшем случае, если он не подлинный очарованный странник, а всего только разочарованный путешественник, он, возможно, собственник не земли, дома и квартиры, а разве только автомобиля. Сколько я не видел впоследствии эмигрантских квартир в Берлине и Париже, в них почему-то все время оставался, на мой, по крайней мере, слух, знакомый по Советской России характернейший звук реквизированности. Через несколько дней после моего приезда мне довелось встретиться с целым рядом довольно высокопоставленных немцев и большим количеством верхов и вождей берлинской эмиграции. Характерная разница между немцами и эмигрантами заключалась в том, что политически весьма разномыслящие немцы относились к большевистской России, в общем, довольно однообразно, в то время как политически очень близкие друг другу эмигранты ощущали проблему коммунистической России весьма разно. Чувствовалось, что для немцев вопрос большевизма всего только вопрос прагматически политического расчета, для эмиграции же, как, конечно, и для всех русских людей, и для нас, высланных, и для там оставшихся, вопрос далеко не только политической целесообразности, но и всей нашей целостной человеческой сущности. Во всех разговорах, при всех встречах с душевно близкими людьми мучительно ощущалось все та же самая проклятая, почти неразрешимая трудность проблемы большевизма. Требование, чтобы она была разрешена во всех плоскостях, не только в политической, но и в нравственной и религиозной. Никакая иная власть, кроме большевистской, сейчас фактически невозможна. Всякая иная только снова ввергнет Россию в ужасы террора и войны. Большевики уже идут тем единственно возможным путем, который с объективной необходимостью приведет их к воссозданию не только капитализма, но и государственного правопорядка. Самый быстрый путь их свержения — это предоставление их логики жизни. Такие и подобные суждения, естественно, приводят всякого немца к признанию советской власти. Верны ли эти соображения или не верны, для национальной русской постановки большевистского вопроса они во всяком случае не решающи. Для русской постановки ясно, что даже полное сознание невозможности и практической нежелательности в данный момент другой власти никоим образом не ведет к признанию советской, ибо если политически и осмысленно всегда желать только возможного, то нравственно все же иногда обязательно требовать и невозможного. Вопрос большевизма не есть для нас вопрос только политический. Становиться по отношению к нему на столь узкую точку зрения значит превращаться из русского человека в иностранца или интернационалиста, что в конце концов то же самое. Весь грех сменовеховства не как организованный большевиками ком-ячейки в эмиграции, а как идейного движения, заключается в исключительно практическом и тем самым аморальном и безрелигиозном отношении к проблеме большевизма. В этом смысле идейные сменовеховцы, по своей психологии не оторванные от России эмигранты, но много хуже — хозяйничающие в России иностранцы. Я понимаю, что на первый взгляд такая постановка вопроса, могущая при злостном желании быть истолкованной как определенная защита тезиса «не бороться, но и не признавать», может показаться весьма подозрительной. Разговаривая на эти темы, мне часто приходилось слышать, что такой взгляд — сплошная, типичная, беспочвенная интеллигенщина, что-то вроде толстовской проповеди «непротивленство». Но это только недоразумение. Большевики, захватившие власть, были, конечно, злом. Со злом необходимо бороться силою. Это не подлежит никакому сомнению. Но глубочайшим сомнениям подлежит длинный ряд других, гораздо более сложных положений. Так, например, далеко не всякое проявление силы перед лицом врага может быть признано за борьбу с ним. Для того, чтобы проявление силы перед врагом было борьбою с ним, оно должно быть прежде всего целесообразным. Можно, конечно, перед пастью разъяренного зверя хладнокровно заниматься тяжелой атлетикой, Но результат такой подлинно героической ситуации возможен только один, что зверь сожрет атлета. Думаю, что людей, сразу же уловивших в нашем антибольшевистском движении характернейшую для него черту легкомысленного увлечения тяжелой атлетикой и потому сознательно оставшихся работать среди большевиков, совершенно несправедливо огульно считать врагами России. То отрицательное отношение, которое наблюдается к ним со стороны широких кругов политической эмиграции, должно решительно признать за неосведомленность и самолюбивое ослепление. Нет никакого сомнения, что история увидит все совершенно иначе. Быть может, вся вражда между эмиграцией и беспартийными советспецами окажется в ее примиряющем свете очень своеобразным преломлением той вражды, которая была временами так остра на фронте между блестящей конницей и серой пехотой, так называемой «кобылкой». И действительно, психология очень большой части эмиграции многим напоминает военную психологию самого блестящего, но и самого дорогого рода оружия. Та же переоценка себя и своей сабли, то же увлечение тактикой доблестного удара, то же пренебрежительное отношение к героизму будничного нажима и то же полное презрение к врагу. Помню, как на открытую позицию, которую мой взвод занимал на Ростокском перевале под прикрытием полуроты второочередного сибирского полка, прибыл с какими-то приказаниями блестящий ординарец Улан, матерый кадровый унтер. Я с ним разговорился, и как сейчас слышу его слова. «Опасное ваше положение, ваше благородие. Прикрытие у вас. Какие же это солдаты? Им только колбасу покажи, они тут же винтовки побросают». Конечно, были случаи, кобылка сдавалась по очень многим причинам, и по ненависти к собственному тылу, и от страха, и ради колбасы, но, в общем, она все же доблестно защищала родину. Если психология эмиграции близка психологии кавалерии, то психология беспартийных советских работников, как мелких служащих, так и крупных спецов, была и осталась психологией серой армейской пехоты. Та же бытовая близость к врагу, и потому та же непонятная утрата ненависти, та же весьма действенная энергия унылого нажима, тот же героизм будничной борьбы и будничного страдания. Я всем этим, впрочем, отнюдь не утверждаю, что беспартийные работники Советской России вели сознательную борьбу против большевиков. Неоспоримым представляется мне лишь факт, что свою победу над декретом русская жизнь одержала на территории той конкретной предметной работы, которую вела в России серая армия советских беспартийных работников. Эту большую заслугу за неэмигрировавшей частью интеллигенции эмиграции давно пора безоговорочно признать. Сейчас это сделать легче, чем когда-либо, ведь эмигрантская конница и сама, очевидно, спешивается. Но одно дело — самая искренняя политическая лояльность, совсем другое — внутреннее, нравственное признание. Лояльность эта может вырастать из самых разнообразных причин — из признания прочности, длительности и обоснованности состоявшейся победы врага, из ясного осознания того факта, что дальнейшая борьба будет лишь усилием вражеской власти и окончательным разгромом всех борющихся против нее сил, из трагически односмысленного убеждения, что вражья победа и вражья власть представляют собой в данную минуту, а, быть может, и надолго, наименьшее из всех возможных зол. Но если все это и ведет к лояльности, то ясно, что это не может и не смеет вести к внутреннему признанию. Не бороться с наименьшим злом, дабы не насаждать большего, не только позволительно, но и обязательно. Признавать же зло непозволительно, ибо признавать зло значит его оправдывать, то есть утверждать в достоинстве добра. В наши дни, когда в умах и сердцах большого количества русских людей происходит в общем здоровый процесс замены игнорирования России ради большевиков игнорированием большевиков ради России, в связи с чем растут как смысл, так и соблазн призыва к лояльности, уяснение разницы между активную политическую лояльностью и хотя бы только пассивным внутренним признанием представляет собой величайшую важность. Разницу эту прекрасно понимает и сама большевистская власть. Только очень глубоким пониманием этой разницы объясняется такое мероприятие, как высылка из России большого количества безусловно лояльных граждан лишь за их внутреннее неприятие, непризнание советской власти. Большевикам, очевидно, мало одной лояльности, то есть мало признания советской власти как факта и силы. Они требуют еще и внутреннего приятия себя, то есть признания себя и своей власти за истину и добро. Как это ни странно, но в преследовании за внутреннее состояние души есть нота какого-то извращенного идеализма. Очень часто чувствовал я в разговорах с большевиками и с совсем маленькими сошками, и с довольно высокопоставленными людьми их глубокую уязвленность тем, что фактические победители над Россией, они все же ее духовные отщепенцы, что, несмотря на то, что они одержали полную победу над русской жизнью, умелой эксплуатацией народной стихии, они с этой стихией все-таки не слились, что она осталась под ними краденым боевым конем, на котором им из боя выехать некуда. От того, что в лучших большевистских душах есть извращенный идеализм такой боли, от того, что многих большевиков, если и не мучает, то все же злит формула «власть ваша, а правда наша», на утверждение, или, по крайней мере, умолчание, которое они все же всюду наталкиваются, от того нет ничего более гнусного и вредного, чем распространившаяся в последнее время среди нашей интеллигенции мода на самооплевание. Насколько важна и нужна самокритика, настолько вредно и тлетворно самооплевание. Здоровая самокритика есть прежде всего мужественная борьба за будущее. Самооплевание — трусливое отречение от прошлого. Критика — наступление, самооплевание — бегство. Но между самокритикой и самооплеванием есть еще и другая, и, быть может, более важная разница. Здоровая положительная критика возможна всегда только на почве твердой веры в идеалы, путь и долг. Самооплевание же есть всегда утрата всякой веры в объективный идеал, в обязательный путь, в ответственный долг. Самооплевание потому гораздо больше, чем самооплевание. Оно всегда не только оплевание своего лица, но и оплевание в своем лице всякого образа и подобия Божия. Конечно, большевики — преступники, мерзавцы, но все-таки они сила. В них есть вкус к власти и умение действовать. Они совсем не то, что мы. Безвольные идеологи и слюнявые гуманисты, которым впору не Россией управлять, где без крови не обойдешься, а разве только чаевничать да краснобаить. Во сколько же раз в таких речах, несмотря на непримиримые большевики, мерзавцы и преступники, больше внутреннего признания большевизма, чем в самой активной лояльности беспартийного советского спеца, борющегося за повышение себе жалования как интеллигенту. Фактическое признание большевиков как наименьшего зла — это еще не обязательно признание. Это возможно даже и как платформа дальнейшей борьбы. Но почитание себя, интеллигенции, за нечто худшее, чем мерзость и преступление, только потому, что тебе была изначально свойственна вера в человека, совесть и разум, Это уже больше, чем признание большевизма. Это порабощенность и растленность им, это уничтоженность в нем. И психологически это не покаяние и не самокритика, а самодовольство и бесстыдство. В самые страшные годы большевистского режима, когда окончательно обезумевшая шахматная доска марксистско-большевистских выкладок надгробную плитою лежала на всех полях и пахотах России, единственную пробивающуюся из-под нее травкой, виднелось, как это ни зазорно, и на первый взгляд ни странно сказать, спекуляция. Спекулянты, и прежде всего спекулянты хлебом, крупные организаторы и эксплуататоры замечательного российского явления мешочничества, были совершенно особыми людьми. Среди них редко встречались наши степенные купцы, бойкие лавочники, деревенские мужики, но было среди них очень много беглых матросов, бывалых солдат, гимназистов, воспитанных на борьбе с полицией, лапсердачных евреев, цыган-конокрадов и самых разнообразных женщин. Все это жило в различных частях Москвы, в Замоскворечье, на Балчуге, у немецкого рынка, около Павелецкого вокзала и во многих других местах. Жили, как это ни странно, не в рассыпную, а целыми таборами, целыми лагерями, постоянно откупаясь от большевистских агентов и милиционеров громадными суммами, но одновременно никогда не снимая дозорных постов. И не странно ли, что в эти спекулянтские квартиры интеллигентская молодежь пробиралась с мешками под пальто за хлебом, пшеном и сахаром совершенно в таком же виде и в таких же ощущениях, как в 1905-1906 годах пробиралась на конспиративные квартиры с революционной литературой под полой. А дома, совершенно так же, как в 1905 году, ждали старики-родители, ежеминутно поглядывая на часы и волнуясь, не перехватили бы милиционеры, не окружили бы квартиры, не заарестовали бы. Действительно, революции нужно было окончательно сойти с ума, чтобы превратить спекулянта в революционера и пшено в динамит. Помню, как, нагруженные пшеном, возвращались мы с санитарных поездов. Уже пробраться к ним было часто очень нелегко. Санитарные поезда всегда останавливались очень далеко от вокзалов. Бесконечное количество путей, бесконечное количество поездов. Спросить никого нельзя. Рассказ, на основании которого идешь, темень. Выйдите в тупик, там забор. В заборе выбиты две доски. В эту дыру не ходите. Там раньше ходили, теперь сторожат. За эту дыру идите сажений 100. Там щупайте. Доска отшита, только прислонена. Вы прямо в эту доску, тут же недалеко тропочка вниз, вы ступаете прямо на красный фонарь, и на пятых или шестых путях он и стоит, если не перевели. Там сами увидите, вагоны такие облезлые. Только не ошибитесь, одного вчера прямо на Лубянку отправили. Как ни трудно, но туда все же не страшно. Идешь с пустыми руками. Назад — дело другое. В руках по пуду, на спине третий. С полотна к отшитой доске надо подниматься очень круто по откосу. Кругом милиционеры, правда, подкупленные, но все-таки кто их знает? Порожняков они всегда пропускают, ну а с грузом иной раз перехватывают, правильно считая, что с одного вала можно иной раз и две шкуры содрать. Сейчас смешно вспоминать, а тогда действительно чувствовалось, будто в чемоданах динамит несешь.